Поначалу у меня было намерение забиться куда-нибудь в уголок и сосредоточиться на трех фразах своей роли, но вместо этого я бродила по театру как неприкаянная. Мне ужасно хотелось увидеть эту женщину вблизи. И в антракте после второго действия я, наконец-то, увидела ее. Высокая, стройная графиня Эстерхази стояла в дверях ложи. На плечи ее была наброшена горностаевая накидка, а драгоценности сверкали ослепительным блеском. Она поразила меня своей красотой, и в то же время в ее облике мне почудилась такая глубокая печаль, что на мгновение я забыла о собственной грусти. Девушки в артистической уборной перешептывались. У пылкой графини был якобы роман с каким-то кинопродюсером. И сейчас, когда Агнес Эстерхази и Имре Кальман стояли в дверях ложи, я могла себе представить следующий разговор между ними. «Поздно, Агнес, — говорит Кальман, — но я люблю тебя, — Имре, — возражает ему графиня. Я не смогу забыть измену, — стоит на своем Кальман. Разумеется, диалог этот выстроился лишь в моем воображении, ведь они стояли так далеко от меня, к тому же разговаривали по-венгерски. И все же душа моя ликовала. Никто не способен был поколебать мой оптимизм, даже сам Кальман, который после моего выступления появился снова за кулисами. Я чувствовала, мои реплики удались с такой легкостью, с таким задором, что вызвали радостный отклик даже у моего партнера Ганса Мозера. «Хорошо я провела свою роль?» — спросила я Кальмана. «Хорошо? Да вы были просто великолепны, дитя мое. А вы, маэстро, вы довольны?» «Нет, я никогда не бываю доволен. Но ведь публика так аплодировала, что потолок едва не рухнул. Завтра об этом напишут в газетах. Я не могла понять, отчего он так мрачно настроен, когда публика надрывается от криков, выражая свой восторг. В газетах меня опять обольют грязью», — хмуро проговорил Кальман. «Ну а если отзывы будут хорошие, тогда-то вы порадуетесь, маэстро». Поздравляя меня с моим ничтожным успехом, он радовался точно ребенок долгожданному подарку. Теперь же вел себя так, будто его одолевали дурные предчувствия. «Ни за что!» — проворчал он. «Хоть бы и вправду обрушился потолок, я никогда не буду собой доволен». Я не приняла его слова всерьез. Его мрачное настроение казалось мне рисовкой, капризом великого человека, избалованного славой. Впрочем, мне некогда было об этом раздумывать. Я прикидывала про себя так и этак, и по всем моим расчетам выходило, что Имре Кальман будет отмечать этот праздничный вечер не с красавицей-графиней. Я наспех разгримировалась и заняла пост внизу у двери в Привратницкую. Театральный вестибюль был залит светом, я же скромно стояла в тени. Мимо меня пробежали к выходу сперва хористки, затем статисты. Со стороны зрительного зала по-прежнему доносились аплодисменты, выкрики, публика требовала на сцену Мозера, Риту Георг, Губерта Маришку и, конечно, Имре Кальмана. Прошло не меньше четверти часа, прежде чем они появились. Ганс Мозер, Губерт Маришка, Рита Георг, Агнес Эстерхази. Прелестная графиня блистала в своей горностаевой накидке, а подле нее шел Имре Кальман. Из всей компании я видела лишь их двоих, но ни он, ни она не заметили меня у Привратницкой. Слышно было, как у подъезда шумом распахнулась, затем захлопнулась дверца автомобиля. Потом к выходу из театра подкатила другая машина для матери и сестер Кальмана. Дверца захлопнулась, машина отъехала. Дождь лил, не переставая. В отчаянии стояла я у театрального подъезда. «Тетушка Пеппи», — жалобно взмолилась я, — «не найдется ли у вас зонтика?» «Как не найтись? Конечно, найдется, да ведь он мне самой нужен. Неужели вы вообразили, барышни, будто маэстро Кальман пожелает отпраздновать премьеру с вами?» «Колышет розовый ветерок, любовь для нас, счастливый рок». Эти слова принадлежат влюбленной героине принцессы цирка. Их вполне можно было отнести и ко мне, хотя я вовсе не ощущала себя опереточной героиней после своей первой сценической премьеры. Тетушка Пеппи, желая меня утешить, налила кружку молока. Угощение, разумеется, предназначалось для ее питомцев.